Глава 37. Место, куда меня в итоге привел Дашков, отличалось от того, что я видел ранее. По делам рода я занимался закупкой различного снаряжения для наших бойцов, и, как правило, к этому моменту было уже все проверено не по одному разу, и надо было лишь принять окончательное решение. Здесь же мне предстояло на все посмотреть собственными глазами, и, возможно, если повезет, что-то приобрести и для себя. Для того, чтобы это удобнее было сделать, был занят огромный павильон, где расположились целые отсеки с товарами на любой вкус. Часть из предложенного была выставлена на всеобщее обозрение, но большая часть находилась внутри, и туда приглашали уже только небольшими группами, чтобы не создавать столпотворение. Так что народ курсировал по этому павильону, присматриваясь ко всему необычному и дожидаясь начала аукциона, который в том числе манил тем, что было неизвестно, что на нем будут выставлять. И здесь действительно хватало наших сверстников, которые с видом знатоков ходили между представленными образцами различных кузниц. В наше время, с учетом того, что огнестрел, конечно, хорош, но не может проводить магию, потребность в холодном оружии, да и в целом вооружении для ближнего боя, никогда не угасала. Тем более в аномалиях находились материалы, которые позволяли не только сделать тот же прочный и острый меч, но и напитывать его магической энергией, что повышало ее разрушительные свойства. Так что интерес к подобному всегда был, и совсем не удивительно, что даже создавались целые крупные фирмы, которые занимались только работой в этом направлении. Более того, на этом необычном аукционе были представлены иностранные производители, которые могли похвастаться своими новинками, а то и переманить контракты у своих местных коллег. Здоровая конкуренция и экзотическое для нас оружие или оружие, созданное из металлов, с которыми наши мастера не работают из-за дороговизны их доставки. Так что глаза у многих любителей холодного оружия разбегались. «Я же говорил, что будет интересно», — подмигнул мне Виктор, который в это время крутил головой по сторонам. Разумеется, сам Дашков здесь был не ради того, чтобы себе что-то приобрести, а чтобы снова наладить с кем-нибудь связи. Это была его навязчивая идея, которую он преследовал каждый раз. Пока я, правда, не видел больших результатов от этого, но, по словам Виктора, все это лишь подготовка к более крупному проекту. В любом случае, это было его личное дело. А сам он меня не слишком сильно обременял в своем энтузиазме, чтобы я отказывался посещать различные места вместе с ним. Как бы мне самому не нравилось все это общение с молодой аристократией, но я понимал, что без этого тоже нельзя. Мой род и так находится в довольно обособленном положении, чтобы я еще сильнее это усугублял своим нелюдимым поведением. В итоге Виктор меня покинул довольно быстро, и я остался вместе со Светланой, которая всегда сопровождала меня, куда бы я ни пошел. «Княжич, вы хотите здесь что-то приобрести?» — спросила у меня девушка, пока я стоял в стороне от основного потока людей и высматривал издалека образцы вооружения. «Может, стоило просто заказать то, что вам понравится сразу?» «Может, и стоило», — кивнул я. «Только мне все равно удобнее такие вещи сначала подержать в руках. Да и не факт, что что-то из того, что здесь есть, действительно мне подойдет». «Это необходимо вам для создания еще одного артефакта?» — осторожно спросила моя слуга. «Вот, уже начинает задавать правильные вопросы, что не может не радовать. И главное, что перестала отмалчиваться. Видимо, продемонстрированные мной возможности вышли за определенные рамки ее понимания, в результате чего девушка больше не могла сдерживать себя. Проявлялось же это в подобного рода осторожных расспросах. «Да, мне нужен материал, с которым я смогу работать, и который может стать основой для артефакта», не стал отрицать я. Сама видела, что с ними мои возможности значительно возрастают, так что лучше обзавестись заготовками под артефакты чуть заранее и начать с ними работать уже сейчас. Тем более на следующей неделе я думаю сходить еще в один рейд в аномалию. «Я, конечно, понимаю ваше желание набраться опыта и проявить себя перед отцом, Но, может, лучше стоит отдохнуть? Все же впереди у вас учеба, и там будет хватать серьезной нагрузки», — заботливо произнесла Светлана. «Не переживай так за мое состояние», — улыбнулся я ей. «Я вполне готов к еще одному выходу в аномалию, да и надо на деле доказывать, что, несмотря на мое затворничество на столько лет, я все еще член своего рода. Да и мне на самом деле полезно оказываться в аномалии». «Это связано с вашей магией?» — тихо спросила моя слуга. «В том числе», — кивнул я. «Сама знаешь, что на меня уже устраивали покушения, а когда человек может проникнуть через все посты охраны и добраться до меня незамеченным, то только мои личные навыки смогут помочь мне выбраться живым в такой ситуации». «В следующий раз я лучше позабочусь о вашей безопасности», — твердо произнесла Светлана, сжав свои кулачки. «Это я зря, похоже, сказал. Совершенно забыл, что эти события она отчасти считает и своей ошибкой. Все же она является моей личной слугой и в том числе отвечает за мою безопасность, как раз являясь последней линией обороны, когда не справились остальные. Ее брат Максим уже несколько раз так прикрывал наследника рода, по сути, лично устраняя угрозу в то время, пока охрана была нагружена сдерживанием основной массы противников. Это у нас официально в стране нет никаких активных боевых действий, а так рода каждый год устраивают стычки друг с другом. Просто для этих целей используются относительно небольшие отряды, которые могут быстро добраться до нужной точки и также быстро уйти. Такое отследить весьма проблематично, но хотя бы никто не использует для нападения военную технику. Правда, и такое было, но это уже требовало совершенно иного уровня подготовки и, соответственно, денежных затрат. Поэтому и применялось подобное редко. «Не переживай так, Света», — покачал я головой. «Тот убийца был профессионалом, так что он и против тебя бы нашел обходной путь. Но все равно это не дело для члена рода Соколовых, не иметь возможности защищать свою жизнь самостоятельно. Я не собираюсь прикрываться телами своих бойцов, когда и сам могу вступить в бой». «Я поняла, княжич», — кивнула девушка, принимая мои слова. «А пока пойдем посмотрим, что тут могут предоставить», — предложил я ей, чтобы отвлечь мою слугу от мрачных мыслей. «Вдруг покажут что-то более современное, чем обычный меч». Светлана на это ничего не сказала, а просто, как обычно, пристроилась позади меня. И все же посмотреть здесь было на что. Понятное дело, что в большинстве своем на самых видных местах было не столько практичное оружие, сколько то, что привлекло бы внимание или могло послужить дополнением к чьей-нибудь коллекции. Но не стоило этим обманываться. Это действительно было выставлено так, чтобы к образцам подходили. А вот дальше начиналось самое интересное. Если продавцы видели, что товар заинтересовал покупателя, то его уже приглашали внутрь для более предметного разговора. И так происходило по всему павильону. Были здесь и мои знакомые, которые вежливо раскланивались со мной. С некоторыми я перекидывался ничего не значащими фразами, но в целом, если ты не проявляешь интерес к разговору, то и твой собеседник, как правило, к тебе не лезет. Для более предметных разговоров есть совершенно иного рода мероприятия. Да и если уж требуется что-то конкретное, то можно договориться о личном визите. Так что я, можно сказать, просто прогуливался, рассматривая выставленные образцы. Сейчас для меня самым проблемным было то, что я не мог найти ничего подходящего для артефакта, который подошел бы Асайде. Тут надо понимать, что сам артефакт, конечно, можно сделать любым, но все же желательно, чтобы с ним был какой-то отклик с духом. Так с Мадзи было легче всего. Он был и является воином, который постоянно жаждет битвы, поэтому меч был лучшим решением в данном случае. Да и то, нож я использовал для более компактного вида, а так вполне можно было создать артефакт из полноценного меча. С Хилмаром было проще. Водный дракон вообще спокойно относился к любым изменениям, и поэтому придать цепочке вид, близкий к его чешуе, было более чем достаточно для того, чтобы он проходил через вселение в этот артефакт без внутреннего отторжения к нему. А вот Асайда... С лисицей были самые большие проблемы из всех моих духов. Кицуне, пусть и демонстрировала каждый раз лишь три хвоста, но чутье говорило мне, что все это такая же иллюзия, которыми так знамениты представители ее племени. Так что тут приходилось сразу ориентироваться на куда большую силу. А значит, и артефакт, подходящий для вселения, нужен особо прочный, что сможет выдержать ее сущность. Тут мой взгляд наткнулся на товар кузницы, которая отличалась от тех, что были до этого. Все же, когда наблюдаешь только мечи, копья и им подобное оружие, что вполне подойдет для рейдов в аномалии, а потом видишь, по сути, бижутерию, то взгляд невольно зацепится за этот прилавок. Разумеется, рядом с прилавком находилось много девушек, которые примеряли на себя различные колечки и серьги, изготовленные этой фирмой, но было и много парней, которые в том числе примерялись к перстням-печаткам. Казалось бы, чего такого, если не учитывать, что все, что было представлено в этом павильоне, было сделано из материалов, добытых в аномалиях, и очень редко, когда добавлялись обычные компоненты. Все это неизменно привлекало внимание, и даже простенькая безделушка могла стоить довольно прилично. Просто обычно подобное все же встречается в ювелирных магазинах, а не в подобных местах, что, видимо, было сделано специально. Подойдя поближе, я обнаружил среди украшений и то, что условно можно было считать даже оружием. Например, набор из четырех колец с загнутыми шипами, которые вместе превращались в довольно экзотическое оружие. Ну или, наверное, это еще можно было использовать как кастет, но уж точно как-то необычно. Так что формально они тоже демонстрировали холодное оружие, просто немного схитрили. Молодого господина интересует что-то конкретное, поинтересовался один из свободных продавцов, пока я внимательно присматривался к ассортименту. Здесь было столько всего, что взгляд невольно разбегался. Проблема выбора была еще в том, что с Асайдой у меня прочно ассоциировался либо веер, либо какие-то женские украшения. Вот только носить с собой подобное... Нет, конечно, я видел разных шаманов, некоторые из которых вообще были обвешаны различными побрякушками, и над ними даже не думали смеяться, понимая подоплеку происходящего. Вот только я в совершенно ином мире, в котором это все поймут совершенно иначе. Ну а дальше репутации конец. Я бы хотел присмотреть какое-нибудь кольцо. Все же решил я остановиться на нейтральном варианте. Для себя или... Сделал паузу продавец, чтобы не ошибиться. Для себя, помог я ему. В таком случае могу вам предложить следующие варианты. Любезно предложил он мне сразу несколько рядов мужских перстней. Ну а дальше началась долгая выборка, которая по большей части заключалась в том, что мне нужен был, как и с другими артефактами, материал, который хорошо впитывает в себя духовную энергию. Причем в этот раз требовалось действительно что-то вместительное, чтобы выдержать сущность кицуне, обитающей в моей душе.